У этих церковников и правда толстая кожа, вздохнул Ечуи, но затем добавил, но не стоит их всех равнять под одну гребенку. К примеру, Вивиан, хоть она и монахиня, но все еще очень сильная. Ну, Вивиан скорее исключение из правила. Во всем городе Штайн среди верующих она уступает по статусу только епископу Фаря, рассказала Ифия. Отец сказал, что Вивиан была единственной верующей, кто, кроме самого епископа Фаря, вошел в сферу епископов из города Штайн. Фаря сразу же забрал ее назад под предлогом помощи в наведении порядка, но я боюсь, что ему просто стыдно показываться на людях. Этот Фаря действительно весьма паршивая личность. Единогласно вздохнули Ечуи и Дебби. Затем Ифия отложила в сторону эти печальные материи и сказала Ечуи и Дебби. Ладно, ешьте быстрее, я собираюсь показать вам кое-что интересное. И что же это? Скоро узнаете. Загадочно сказала Ифия. Ечуи стало весьма любопытно, так что он и Дебби быстро поели, а затем последовали за Ифия. Вскоре они оказались на Звездной улице и направились на юг. Через несколько сотен метров они вышли на огромную площадь. Это была знаменитая Звездная площадь. В данный момент множество людей собрались здесь, словно преклоняясь перед статуей в самом центре площади. По размерам эта статуя напоминала настоящего человека, но его доспехи были полностью закованы в доспехи. Образ действительно был впечатляющим, так что Ечуи действительно восхитился им. Но затем они узнали этого человека. Ечуи подумал, разве это не я? Эту статую сделали мастера-каменщики, которых нанял отец, всего за одну ночь, гордо заявила Ифия. Отец позвал лучших каменщиков в городе, даже многоуважаемый гном Дуафу, который обычно всегда отказывался от строительства каких-либо статуй в городе, добровольно вызвался на строительство этой статуи. Это только благодаря ему. Статуя была построена так быстро. Раньше в центре Звездной площади стояла статуя семи, но отец в порыве ярости приказал убрать ее, даже если верующие были против, и поставить на ее месте статую стального мечника. Он также объявил стального мечника величайшим жителем города Штайн, а господин Бушидуа только укрепил эту позицию, заявив, что если бы не героические действия стального мечника, то скорее всего город Штайн проиграл бы эту битву и был бы стерт с лица земли. Ечуи безучастно уставился на свою статую. Она выглядела весьма реалистично, и хоть на теле статуи не было ни одного открытого места, глядя на нее, у него было такое ощущение, словно он смотрелся в зеркало. Ифия улыбнулась и продолжила. Хоть отец и не может на открыто обличить бесстыдство Фаря, но нечто подобное, без сомнений, станет очень сильной пощечиной по наглой роже Фаря. Сила церкви держится на вере народных масс, но построив эту статую, отец прямо заявил, что мы не верим в Бога, но верим в стального мечника. Так что теперь деяния стального мечника уже стали легендами в городе Штайн. Ечуи, они собираются верить в него? Он еще раз посмотрел на статую. Статуя и правда выглядит здорово. Глаза Ифия наполнились яркими огоньками. Полностью согласна, он самый прекрасный мечник, которого я когда-либо видела. Дебби, хренов извращенец. Она мгновенно вспомнила о том, что этот гад посмел переодеть ее. Глава 145. Скупость – это болезнь, которую нужно лечить. Благодаря стараниям Эрика Штайна и Бушидуа, стальной мечник был превращен в национального идола города Штайн. Однако Дебби все равно была категорически негативно настроена против стального мечника, утверждая, что это был вонючий, волк-извращенец в овечьей шкуре. Слушая обвинения Дебби, когда она называла стального мечника вонючим извращенцем, Ечуи непроизвольно покрылся холодным потом, когда Ифия решила защитить стального мечника, заявив, что он просто переодел ее и ничего большего. Когда она это говорила, в ее голосе даже можно было услышать оттенок зависти. Тогда Ечуи немного наклонился к Дебби и прошептал, «Это, Дебби, а если я скажу, что это я переодел тебя?» Дебби удивленно выгнула свои брови и посмотрела на Ечуи. «Что ты такое говоришь, Хаммер? Я тут вдруг вспомнила, что когда очнулась, то была одета в мантию мага. То есть, на самом деле, это ты переодел меня». Под невероятно мощным убийственным намерением Дебби, которое мгновенно появилось у нее и было направлено на Ечуи, тот нервно сглотнул комок в горле и быстро сказал, «Конечно нет, разве стальной мечник не является мечником-магом? Так у него наверняка также должна быть мантия мага, верно?» Дебби скривила свой рот и презрительно хмыкнула, окончательно убедившись в том, что это именно стальной мечник переодел ее в темном лесу в мантию мага. «Так, Когда она окончательно разобралась с этим вопросом, то до хруста сжала свои руки в кулаки. «В следующий раз, когда я его встречу, я покажу ему, почем пуд лиха. Пускай я только узнаю, кто он на самом деле». Истекая потом, Ечуи снова решил, что лучше всего пока повременить с раскрытием истинной личности стального мечника. С другой стороны, Эфия неожиданно страстным голосом заявила: «А я считаю, что Тони на самом деле очень храбрый, а его героический стан просто невероятен. Дорогуша, смотри, а то так недолго и до нимфоманки скатиться». Снова омывшись потом, нервно предупредил ее Ечуи: «Умри». Эфия игриво нанесла удар в бок Ечуи. Хоть Эфия нанесла ему удар играючись, Ечуи все равно сложился от него пополам, отлетел назад и, предварительно сделав сальто, шлепнулся на землю. В этот миг Эфия удивленно сказала: «Кстати, Хаммер, я все хотела спросить тебя, когда и главное, почему твое тело стало таким сильным?» «Ах это!» Ечуи поднялся с земли и потер ушибленное место. «Все то время, что вы были в патрулировании, я непрерывно занимался тренировкой своего тела и сам того не заметил, как мое тело стало таким сильным. Теперь никто не скажет, что я хилый». Лица Дебби и Фия приняли весьма странные выражения, когда они разом спросили: «И что же это за тренировки такие были?» «А это секрет. Поскольку этот метод оказался весьма эффективным, я не могу просто взять и рассказать его кому попало», — быстро заявил Ечуи. «Ой, да кому нужны эти твои тренировки?» — игриво взмахнув своей головой, сказала Эфия, но затем она о чем-то подумала и неожиданно с сияющими глазами посмотрела на Ечуи. «Хаммер, слушай, я хочу попросить тебя помочь мне кое в чем». «И с чем же?» — Ечуи удивленно посмотрел на Эфия. «Если ты снова начнешь клянчить контактные данные стального мечника, то сразу говорю, что не дам их тебе. Больно надо. Хоть я и хочу встретиться с ним, даже если ты сам захочешь мне сказать его координаты, я не хочу слышать их от тебя», — пренебрежительно заявила Эфия. «Когда-нибудь он сам лично передаст мне свою контактную информацию». «Ечуи, тогда чего ты хочешь от меня?» «Я хотела попросить тебя поговорить с Тони», — несколько нервно начала Эфия, постоянно то смотря на Ечуи, то отводя взгляд в сторону. «Я бы хотела стать его ученицей. Я хочу научиться сражаться, как марионетка в гробнице. Я хочу стать намного сильнее». В прошедшей битве против магических зверей Эфия могла только беспомощно наблюдать за тем, как Ечуи, Дебби и Вивиан, эта неукротимая троица, крушила в пух и прах магических зверей перед собой. Таким образом, она приняла решение для себя, что должна во что бы то ни стало стать сильнее, чтобы в следующий раз в подобной критической ситуации иметь возможность сражаться бок о бок вместе с остальным мечником. Навыки, основанные на ауре меча, являются очень важным фактором в решении данного вопроса, но у нее отец был мечником на пике 9 уровня, так что с навыками и запасом ауры меча у нее не было проблем, тем не менее этого все еще было мало. Тогда она вспомнила о странных техниках, которые стальной мечник унаследовал от марионетки в гробнице, которые он назвал движениями или техниками владения меча. Услышав просьбу Эфия, Ечуи захотел сразу же отказать ей, так как чувствовал, что с этим у него возникнет очень много проблем, но затем он увидел ее с нетерпением ожидающий взгляд. Он понял, что ради этой возможности она была готова пойти на очень многое, так что он в конечном итоге согласно кивнул своей головой. «Ладно, я поговорю об этом с остальным мечником». Тогда Эфия радостно воскликнула: «Хаммер, спасибо тебе большое, я обязательно тебя щедро отблагодарю за это. Кстати, по поводу награды». Глаза Дебби мгновенно алчно засияли. «Эфия, твой отец сказал, что наградит каждого согласно количеству зверей, которых тот убил, верно?» Затем она достала свой кошелек и открыла его перед Эфия. «Итак, где же моя награда?» Эфия мгновенно покрылась потом. «Я знала, что ты ни за что не забудешь про это. Отец уже обсуждает вопрос награждения отличившихся людей. Когда этот вопрос будет окончательно решен, вознаграждение в качестве золота будет перенаправлено в гильдию мечников. Так что, Дебби, не переживай, на этот раз твои заслуги будут по достоинству вознаграждены». Лицо Дебби мгновенно наполнилось радостью и предвкушающей улыбкой. «В общей сложности я убила 304 магических зверя. Таким образом, я наверняка получу несколько тысяч золотых монет, не так ли, Хаммер? Мы богаты. В честь этого я даже увеличу твои деньги на карманные расходы». Эта коротышка оказалась настолько алчной, что подсчитала каждого зверя, которого убила при защите города. Ечуи, услышав, что его деньги на карманные расходы увеличатся, также несколько оживился и радостно спросил: «И насколько ты их мне увеличишь?» «Каждый месяц я буду давать тебе по 20 медных монет», с гордым выражением на лице, заявила Дибби. «Ифия, Ячуи, Дибби, скупость – это болезнь, которую нужно лечить», на что Дибби гордо заявила: «Эти деньги станут нашим стартовым капиталом. Мой отец всегда хотел, чтобы наш волшебный домик Энтони стал самым огромным волшебным магазином в мире. Я также мечтаю об этом и хочу воплотить его мечту в жизнь. Хаммер, а с твоим талантом к созданию магических устройств, это просто идеальная возможность, дабы реализовать все наши самые грандиозные мечты». Ну ладно. Ячуи непроизвольно решил для себя, что ему нужно создать свой собственный золотой запас, так как рассчитывать на Дибби с ее алчностью было просто бесполезно. Что же касалось создания магических устройств, Ячуи уже давно подготовился к этому. Ранее он уже передал Дуафу множество чертежей и устройств, которые он придумал. Среди них были такие устройства, как волшебная зажигалка, волшебный фонарик, волшебные часы или волшебная бритва. Конечно, в этом мире существовала альтернатива всем этим вещам, но Ячуи использовал концепцию удобства, чтобы создать эти новые предметы, таким образом, они несомненно станут хитом в этом мире. Затем Ячуи подумал о награде, которую он заработал в качестве стального мечника. В общей сложности он лично убил около 400 зверей, кроме того, совместно с Бушидуа, он фактически убил еще 4000 зверей, точнее запечатал их. Так Ячуи счастливо рассмеялся, так как похоже, что его заначке также не грозит опустение. Затем он повернулся к Ифия. «Насколько я понимаю, награда стального мечника также должна быть довольно большой, верно?» «Ха!» Ифия презрительно посмотрела на Ячуи. «Я просто не понимаю, почему стальной мечник выбрал в качестве контактного лица тебя. Он великий и могучий герой, несомненно относится к деньгам, как грязи, так что я уверена, что столь незначительная награда его даже не заинтересует». «Ячуи, ахть, нехер решить за меня, отдай мне мои деньги, а я уже сам решу, стоят они моего внимания или нет». Но затем Ифия махнула своей рукой: «Но он, несомненно, получит свою долю награды. Я лично обсужу этот вопрос со своим отцом и сообщу тебе результаты». Услышав слова Ифия, Ячуи на душе стало немного легче. Он не мог лишиться своих денег. Если вы думаете, что Ячуи собирается быть бескорыстным героем, который сражается за любовь и прочую лабуду, то вы не на того напали. Так, посмотрев на статую стального мечника в центре площади, Ифия, Ячуи и Дибби вернулись назад в волшебный домик Энтони. На обратном пути Ячуи встретил Бушидуа и поинтересовался у него, как его дела. Бушидуа уже стал магом сферы специализации, и хоть это было огромное событие для всей империи Матан, ему после входа в эту сферу все еще нужно было время на стабилизацию своих сил. Таким образом, он все еще оставался в городе Штайн. В целях безопасности его поселили в особняке городского лорда, а Эрик Штайн лично выступил в качестве его телохранителя. «Я слышала, что империя Матан отправила мага в наш город Штайн, чтобы встретиться с господином Бушидуа и сопроводить его в святой город магии, дабы он мог пройти процедуру регистрации», — снова подала голос Ифия, доложив последние новости. Ячуи согласно кивнул, ничего не возразив. Когда они добрались до дома, то едва переступив порог, удивленно все трое воскликнули: «Вивиан?» Девушка в одеждах монахини несколько нервно переминалась с ноги на ногу перед дверью волшебного дома Энтони, и это была никто иная, как исполняющая обязанности епископа, Вивиан, глава 146. «Я смотрю на нее только как на талисман, не более, Вивиан», — удивленно воскликнули Дибби и Фия, когда увидели Вивиан. Хоть у них и сложилось весьма плохое мнение о церкви, тем не менее о ней у них было очень хорошее впечатление. Если быть совсем точным, то только она из всех церковников сейчас обладала положительной репутацией. Ячуи в образе мага уже встречался с Вивиан, когда после боя искал Дибби, таким образом, формально было можно считать, что он также был знаком с ней. Таким образом, он подошел к ней и несколько озадаченно спросил: «Почему ты здесь?» Это было видно, что Вивиан не привыкла общаться с незнакомыми мужчинами, так что несколько настороженно она сказала: «Епископ Фария сказал, что настоящий епископ должен познать мир во всех его проявлениях, таким образом он позволил мне прийти к вам, чтобы я могла пожить обычной жизнью». Услышав слова Вивиан, Ечуй мгновенно впал в ступор. Это реально была идея Фаря. Все трое недоумевающе посмотрели друг на друга. Однако, Вивиан была той, кто вместе с ними противостояла вторжению магических зверей, и это был факт. Так что несмотря на то, что они все чувствовали в отношении Фаря одно презрение, все трое были очень хорошо настроены в отношении Вивиан. Увидев, что вся троица пребывает в смятении, Вивиан быстро сказала: «Я готова сделать все, что вы мне скажете, только позвольте мне остаться с вами». «Да никаких проблем», — с улыбкой сказала Дигби. «Конечно, ты можешь остаться у нас, чтобы набраться жизненного опыта», отчего Вивиан неожиданно воскликнула: «Ура, Дигби, хоть Вивиан и очень хорошая девушка, однако Фаря, который послал ее сюда, далеко не добрая личность, ты уверена, что оставлять ее в вашем магазине – хорошая мысль», – прошептала Эфия Дигби. «Если то, что она сказала, правда, то она вполне может поселиться и у меня в особняка городского лорда, а это все мило жизни», – с улыбкой сказала Дигби. «Какая разница, где набираться жизненного опыта? К тому же, скоро волшебный домик Энтони снова откроет свои двери для посетителей, так что лишние руки нам не помешают. Исполняющие обязанности епископа в качестве талисмана, несомненно, принесет нам много удачи, верно, Хаммер?» «Ечуи, в этом вся Дигби. Я думаю, что она будет очень кстати для нас», — согласился Ечуи. Что касается истинных целей Вивиан, Ечуи уже смутно догадывался, что это был стальной мечник. После битвы с магическими зверями Эрик Штайн разрекламировал его на весь город, как национального героя, и народ также почитал его. Естественно, что церкви подобные конкуренты были не по душе, но с другой стороны, если бы они смогли заполучить его в свои ряды, их слава также сильно бы возросла. Но эта девушка выглядела очень наивной и простой, так что Ечуи просто не понимал, чем именно руководствовался Фаря, посылая ее к ним, где именно была ловушка. Что касается того, почему Ечуи все же пустил Вивиан в их дом, так это было потому, что он был очень заинтересован в словах силы церковников, и вполне возможно, что благодаря Вивиан он сможет разобраться в этой силе. Ну, в любом случае, независимо от причин, Вивиан временно поселилась в волшебном домике Энтони. Дигби освободила одну из комнат рядом со своей для Вивиан. Изначально эта комната должна была служить в качестве склада для товаров и была довольно небольшой, но похоже, что Вивиан это совершенно не волновало. Что касается кровати, шкафа и другой мебели, то с ними также не возникло никаких проблем. Стоило Дигби только заикнуться об этом, и Фия и так с невероятной заботой помогла Вивиан полностью укомплектовать ее комнату. Вивиан также была рада своему новому жилью. Она быстро достала из своего пространственного кольца одежду, которую принесла с собой. Там были наряды священника, монаха, проповедника, миссионера и т.д. Дигби и Фия, осматривая наряды Вивиан, мгновенно покрылись потом. Затем Эфия не удержалась и спросила: «Вивиан, а у тебя нет ни церковной одежды на смену?» На мгновение Вивиан впала в ступор, а затем с некоторой завистью в глазах посмотрела на наряды Дигби и Эфия. «С самого детства я носила только одежды священнослужителей. Тогда я дам тебе несколько комплектов сменной одежды», — с некоторым сочувствием сказала Эфия. «Если ты будешь работать здесь в наряде духовенства, то боюсь, что церковь подымит сильную бучу из-за этого. Однако, я буду повыше тебя ростом, так что мои наряды могут выглядеть на тебе несколько великовато. Хотя я могу попросить кого-нибудь твоего роста выделить тебе несколько нарядов. Зачем создавать такие трудности? У меня с Вивиан почти одинаковые размеры, так что моя одежда должна идеально подойти ей», — с улыбкой сказала Дигби. По размерам она была почти как Вивиан. Сказав это, Дигби быстро направилась в свою комнату и принесла несколько нарядов для Вивиан на примерку. На этот раз Дигби была очень приветливой, так как она всегда хотела иметь младшую сестренку, так что стала вымещать всю свою накопленную любовь и заботу на Вивиан, так что эта счастливая улыбка была адресована ее новообретенной сестренке. А затем, неожиданно из комнаты Вивиан раздался ее громкий смех. «Кажется, что одежда в районе груди немного маловата», — смущенно прикрывая свою грудь рукой, сказала Вивиан. Несмотря на то, что она была очень небольшого роста и по возрасту была лишь на год младше Эфия, ее грудь была невероятно развитой, отчего ее тело выглядело несколько непропорциональным. А после того, как она сняла свою монашескую рясу, обнажив свое тело, даже Эфия была повергнута в шок размерами ее прелестей. В сравнении с ее грудью, грудь Дигби была просто плоской доской, отчего та практически скрежетала зубами. За пределами комнаты Вивиан, Ечуи направил свою духовную силу в свое кольцо, чтобы проверить ситуацию с драконьим яйцом. Услышав девичьи крики, он не смог сдержаться, чтобы не выругаться в стиле лицо ребенка, а дойки коровы. Небольшое и простое белое в цветочек платье, которое Дебби обычно носила в качестве повседневной одежды и очень любила его, поскольку оно сочетало в себе удобство и стильность, оказавшись на Вивиан, вызвало у нее такое сильное чувство стыда, что она покраснела до цвета ярко-красных фруктов. И вот, крепко зажимая свою грудь и невероятно смущаясь, Вивиан предстала перед глазами Ечуи. Когда взгляд Ечуи остановился на ее груди, он также стал красным, словно спелое яблоко. Увидев это, Дебби с некоторой досадой в глазах подошла к нему и, пнув его в ногу, сказала: «Куда это ты уставился?» «Да так, никуда», — быстро оправдался Ечуи и с улыбкой добавил: «Я рассматриваю ее только, как талисман нашего магазина, не более, Дебби». Поскольку Вивиан очень смущалась своего нового наряда, Дебби и Фия выгнали Ечуи прочь из дома, заявив, что они должны подобрать подходящий наряд для Вивиан. Перед уходом Дебби с болью в сердце выдала Ечуи несколько медных монет, чтобы он мог пойти поразвлечься. Держа в руке несколько медиков и пребывая в шоке от произошедшего, Ечуи направился в переулок за книжным магазином Кары, чтобы пообщаться с Дуафу о совместном сотрудничестве в будущем. Теперь, когда волшебный домик Энтони собирается стать большим и мощным торговым центром, он хотел, чтобы Дуафу создавал товары для их магазина, так как он один был ценнее десятка высококлассных кузнецов людей. Обычно, гномы крайне редко соглашаются работать на человеческие магазины в эксклюзивном порядке, но Ечуи уже успел произвести на Дуафу очень хорошие впечатления, а если добавить к этому невероятные чертежи устройств Ечуи, Дуафу без колебаний согласился на его предложение. В результате, они договорились, что Дуафу будет заниматься ковкой всех специализированных и уникальных изделий волшебного домика Энтони, а Ечуи в свою очередь не поскупился за ценой для гнома. После того, как все детали договора были обсужены, Ечуи далее направился прямиком в книжный магазин Кары. «Поскольку я уже стал магом продвинутого уровня, то могу построить еще несколько дополнительных волшебных матриц в памяти и создать несколько новых заклинаний». Глава 147. Оставшиеся волшебные книги, я хочу одолжить их все. Легендарные воинствующие орки, по природе своей храбрые и неустрашимые воины на поле боя, что обусловлено их изначально крепким телосложением. Битвы, грабежи и жадность являются лучшими словами для их описания. Ранее именно это я прочитал в книгах про орков, но я не поверил этому. Живя в обществе людей, как орки могли быть такими? Описание, приведенное в книге, безусловно, было ошибочным, но сейчас я на личном опыте убедился, что каждое написанное там слово – правда. Сидя на обеденном столом и держа нож с вилкой, Ечуи думал об этом, обильно обливаясь потом. Причиной этого послужило созерцание картины того, как Арчиха, по имени Кара, в один рот проглотила практически всю еду, которая находилась перед ними на столе. Когда он пришел в книжный магазин Кары, на дворе уже был вечер и, будучи любезно приглашенным Карой, Ечуи согласился отужинать вместе с ней. Кара накрыла пышный стол с множеством яств, что мгновенно пробудило в Ечуи аппетит, но затем, она не дожидаясь его и не используя нож и вилку, принялась поглощать еду, используя свои руки. У Ечуи не было слов, чтобы описать картину, которая развернулась перед ним. Если описывать в общих чертах, то пока он садился за стол, Кара уже набросилась на еду и подобно урагану все смела со стола. Это зрелище было просто слишком ужасающим. «Ась, Хаммер, а ты чего не ешь?» Достав кусок жареной бараньей ноги изо рта, озадаченно спросила Кара. «А, это в общем я не голоден», — прокашлившись, сказал Ечуи. «В смысле, не голоден? Знаешь, обычно я предпочитаю готовить сама, но на этот раз я заказала еду в ресторане Запретной Лилии. Это довольно дорогое удовольствие, и если ты даже не попробуешь этих блюд, это будет очень печально», — с огорченным видом сказала Кара. «Можно я не буду скромничать, Ечуи?» По мнению Ечуи, единственным, кто здесь совершенно не страдал от скромности, это как раз таки и была Кара. После того, как Кара насытилась, две человеческие служанки Карлы стали убирать остатки ужина со стола. Тем временем, Кара забросила куриную ножку, типа десерт, себе в рот и, играясь ею между зубов, спросила Ечуи: «Итак, могу я узнать, зачем ты пожаловал ко мне? Мне нужна книга по магии. Ечуи сделал глоток чая из чашки, чтобы успокоить свои нервы, и лишь после этого смог начать нормально говорить. Дело в том, что недавно я достиг уровня продвинутого мага, так что я хотел бы расширить свой арсенал заклинаний. Я так и знала, что ты пришел именно за этим. С улыбкой на лице, Кара покачала куриной ножкой. Нет, скорее это была ужасающая ухмылка. Но знаешь, подобные книги у меня стоят очень дорого. Во всем городе Штайн только у тебя можно приобрести книги по магии, так что у меня просто нет другого выбора. Кивнул Ечуи. Каждая книга по магии стоила от нескольких золотых монет. Так ранее, для него подобные цены были слишком неподъемными, но теперь он должен был получить в качестве награды несколько тысяч золотых. Таким образом, теперь эта цена была весьма незначительной. Честно, Кара уставилась своими красными глазами на Ечуи и, подняв свой большой палец руки вверх, сказала: «Но, знаешь, у меня есть намного лучшие предложения для тебя». «И что же это за предложение?» озадаченно спросил Ечуи, удивленный неожиданным поворот развития событий. «Знаешь, будучи девушкой-орком, мне пришлось потратить немало сил, чтобы открыть свое дело в городе Штайн. В частности, я обзавелась множеством хороших друзей. И сейчас я хочу подружиться с одним человеком, и ты можешь помочь мне в этом деле. Думаю, не стоит упоминать, что я могу дать тебе очень много выгод за твою помощь». С улыбкой сказала Кара. «Ты понимаешь, о ком я говорю?» На мгновение Ечуи впал в ступор, после чего сказал: «Возможно ли, что это я?» «Нет, Ечуи, тогда, может быть, ты имеешь в виду стального мечника?» «Именно», кивнула Кара. «В данный момент он герой города Штайн. Если я смогу подружиться с ним, то я дам тебе множество преимуществ, вплоть до того, что я могу бесплатно одалживать тебе книги по магии. В конце концов, ты мой друг маг. Ну, так что скажешь?» Ечуи сразу же понял, что имела в виду Кара. Хоть она и была орком, но была очень смышленой и обладала сильно деловой хваткой. Богатство и гений всегда неразлучны, и она давно это поняла. Таким образом, ее способ вести дела заключался в обзаведении нужными связями. Так Ечуи также улыбнулся. «Ну, я могу обещать тебе, что ты и стальной мечник станете друзьями. Если возникнет что-то, с чем он может помочь, он обязательно сделает это». «Великолепно! Вот это я понимаю дело!» Беззаботно рассмеялась Кара, после чего положила куриную ногу себе в рот, наподобие сигареты, и принялась с хрустом ее пережевывать. В этот миг Ечуи посетила мысль о том, что если она съедает столько только за один прием пищи, она не боится, что растолстеет. Затем Ечуи спустился на первый этаж книжного магазина вместе с Карой. Среди массивов книжных полок, книги по магии занимали лишь небольшую их часть, однако эти книги были очень ценными. Это небольшое количество волшебных книг во всем городе Штайн можно было смело считать самой богатой коллекцией. «Хаммер, можешь брать любую книгу, которая тебе понравится». Кара стала сбоку возле книжной полки и улыбнулась ему, в знак приветствия. «Ну, тогда я возьму несколько книг». Ечуи быстро пробежался глазами по полкам и стал доставать книги одну за другой. «Теория по начальной магии», «Анализ начальной магии ветра», «Суть элемента ветра», «Базовые элементы огня и молнии», «Что значит быть благородным магом». Вскоре Ечуи выбрал уже дюжину книг по магии. Затем он еще раз окинул книжные полки сверху до низу и удовлетворенно кивнул. «И всего-то», — гордо рассмеялась Кара и добавила: «Я уж было подумала, что ты полностью очистишь мои книжные полки, и совсем не ожидала, что ты ограничишься лишь десятком книг». «А?» — Ечуи невинно посмотрел в красные глаза Кары и сказал: «Ты не поняла, я отобрал эти книги, так как они мне не нужны, а все остальные книги я забираю, Кара». После этого более сотни книг отправились в пространственное кольцо Ечуи, а затем с чувством выполненного долга, Ечуи покинул книжный магазин Кары. Выйдя на улицу, Ечуи почувствовал, что его желудок был голоден. Сначала он хотел было пойти куда-нибудь и перекусить, но в конечном итоге все же решил вернуться домой. Дебби не умела готовить, и хоть эта дама уже унадилась постоянно наведываться на обед в особняк городского лорда, на ужин она туда все же не ходила. Хоть ее отсутствие чувства стыда было на уровне бога, но, похоже, что даже у нее были некоторые принципы по поводу ночных визитов на перекусить к соседям, так что она предпочитала ждать следующего дня. Таким образом, ему нужно было вернуться назад, чтобы приготовить ужин. Но когда Ечуи вернулся домой, то обнаружил, что их кухонный стол был полностью забит первоклассными блюдами, а Дебби и Фия уже по полной наслаждались ужином, в то время, как Вивиан поспешно несла поднос с рисом и овощами с кухни. Ее одежда претерпела некоторые изменения, которые в большинстве своем коснулись зоны груди. Теперь там одежда стала намного свободнее, так что, казалось, ей теперь было не так стыдно, но ее фигура все равно все еще довольно хорошо просматривалась. Увидев, что Ячуи вернулся, Вивиан сразу же сказала: «Ты вернулся, скорее иди и попробуй мою готовку». «Почему ты готовишь? Это же моя обязанность», — вежливо спросил Ячуи. «Ничего страшного, сестра Дебби сказала, что теперь я буду отвечать за готовку пищи», — с улыбкой сказала Вивиан, быстро накрывая на стол. «Ну раз так, то я с удовольствием попробую твою готовку», — сказал Ячуи, садясь за стол. Затем он пробежался глазами по столу, отчего они резко расширились. Здесь было просто море овощей и фруктов, однако практически не было мяса, так где был суп, сваренный на основе хлебных сухарей и картофеля. Так что, как ни посмотри, а еда была очень простой и легкой. Ячуи не ел ничего подобного с самого момента перерождения в этом мире. «Ячуи, Вивиан очень старалась, так что ты обязательно должен все съесть. Это очень полезно для твоего здоровья», — сказала Дебби, хряская очередной кусок сладкой картошки, дабы призвать Ячуи к ужину. И Фия также согласно кивнула. «Да-да, ты не смотри на то, что здесь нет мяса, она очень питательна». Закончив говорить, она мельком посмотрела на грудь Вивиан. Когда Ячуи увидел это, то, наконец, понял, где была собака зарыта. Эта парочка рассматривала кулинарные навыки Вивиан в качестве инструкции по увеличению груди. Глава 148. Пускай стальной мечник рекламирует наши товары. Атакующие заклинания продвинутого уровня «Безумный танец песка». На юге от города, на поляне среди леса, Ячуи взмахнул волшебной палочкой, активируя только что законченную волшебную матрицу и высвободил новое заклинание. Неожиданно пыль на земле поднялась в воздух и окружила Ячуи, создавая песочное торнадо, скорость которого была весьма удивительной. Затем Ячуи взмахнул волшебной палочкой еще раз, направив этот поток песка в дерево по соседству, которое было толщиной с человека. Торнадо словно ожило и, издав жуткий рев, с силой врезалось в дерево. Дерево начало трястись под воздействием этой силы, сбрасывая множество пожелтевших листьев. А спустя какое-то время, послышался громкий скрип и дерево повалилось на землю, рассыпаясь на труху, словно оно было полностью изъедено насекомыми. Это был результат воздействия бесчетного количества песчинок на него. Отлично, это заклинание сработало, как надо. Ячуи, увидев силу заклинания, удовлетворенно кивнул. Несмотря на то, что Ячуи забрал у Кары практически все книги по магии, большинство из них содержали лишь теоретические данные по магии и лишь в нескольких книгах нашлись конкретное описание создания заклинаний. Ячуи потратил довольно много времени, изучая их, и в конечном итоге выбрал несколько волшебных матриц, которые ему показались наиболее интересными. В данный момент прошло уже 5 дней с момента, как он взял книги у Кары, и за это время он уже успешно сумел изучить 4 заклинания продвинутого уровня. Это были атакующие заклинания продвинутого уровня «Безумный танец песка», «Море огня», заклинание поддержки продвинутого уровня «Ветряной рывок» и защитное заклинание продвинутого уровня, которое Ячуи получил от Бушидуа, «Солнечный щит». Чтобы создать каждое из этих заклинаний, обычному магу продвинутого уровня могло потребоваться очень много времени. Но с точки зрения Ячуи, все эти заклинания были очень простыми и легкими. Каждое заклинание с его точки зрения было подобно небольшой программе, а учитывая его скорость набора кода, в качестве хакера, ему потребовалось не более 5 на создание каждого из этих заклинаний. Но по факту, если время его сильно поджимало, то он вполне мог бы справиться и за 2 часа. Так было с атакующим заклинанием продвинутого уровня «Крещение ветром», которое он как раз создал всего за 2 часа. Но то, чему я хочу научиться больше всего, заклинанию учителя, «Земляной разлом». Ячуи вспомнил благословение мага, которое Бушидуа наложил на него во 2-й раз, так что теперь у него был непосредственный доступ к оригинальному заклинанию. Однако это заклинание было сильнейшим высшим атакующим заклинанием пространственной магии, так что Ячуи был просто не в состоянии понять его суть. Таким образом, сейчас он пытался создать его упрощенную версию. Обычный маг даже не стал бы пытаться сделать нечто подобное, но Ячуи считал, что должен без проблем справиться с этой задачей. И вот, пока Ячуи размышлял над этим всем, его уши уловили звук приближающихся шагов. Он быстро спрятал свою волшебную палочку в пространственное кольцо и одел доспехи стального мечника. Затем он обернулся и посмотрел на того, кто пришел к нему. Это была никто иная, как Эфия. Ранее она попросила Ячуи, чтобы он поговорил со стальным мечником на предмет того, чтобы она стала его ученицей. В качестве благодарности ей за то, что она всегда заботилась о Дебби, Ячуи согласился на ее просьбу и в качестве стального мечника принял ее в свои ученики. Однако, сегодня был первый день, когда они встречались в качестве учителя-ученика. Учитель Эфия была одета в свободное платье, а на поясе был закреплен ее меч. Было видно, что она сильно нервничала. «Эфия, ты пришла». Ячуи старался контролировать свои эмоции, поэтому пытался говорить безразличным тоном. «Ведь именно так должен говорить настоящий учитель, верно?» «Учитель, пожалуйста, обучите меня тайным техникам, которые достались вам в качестве наследия из гробницы», со всей серьезностью сказала Эфия, а затем в ее руках оказался какой-то свиток. «Это священный контракт учителя-ученика. Учитель, давайте заключим его». Независимо от того, хотел человек обучиться искусству фехтования или магии, он был обязан заключить договор учителя-ученика. Это была общепринятая норма на континенте Эльгиндас. Таким образом, естественно, что Эфия также предложила заключить такой контракт. Однако она была впала в ступор, когда Ячуи безразличным тоном сказал: «В этом нет необходимости». «Нет необходимости», — удивленно повторила она. В ее глазах отразилось беспокойство, так как она подумала, что Ячуи не готов искренне обучить ее техникам владения меча, ведь контракт учителя-наставник обязывал учителя обучить своего ученика обещанным вещам. Даже Бушидуа, несмотря на то, что был не в восторге от того, что Эберт стал его учеником, все худо-бедно, но обучал его. «Ох, не пойми меня неправильно», — быстро сказал Ячуи. «Я просто не хочу выстраивать между нами отношения начальника-подчиненного, так как мы скорее можем считаться друзьями. Если бы они заключили подобный контракт, то Эфия должна была постоянно следовать за ним днем и ночью. И если бы он в чем-то ошибся, а Эфия не согласилась бы с ним, то она была бы немедленно наказана. Таким образом он мог бы полностью скомпрометировать себя. Таким образом, он просто не мог допустить того, чтобы контракт наставничества был подписан». На мгновение Эфия впала в ступор, а затем ее лицо стало малинового цвета, и она согласно закивала головой, попутно размышляя про себя о том, что возможно ли, что у него также есть чувство к ней. Она не хотела, что наставнический контракт ограничил их. В конечном итоге такие контракты ограничивают людей и не позволяют им сближаться. Люди на континенте Эльгиндас уделяли очень большое внимание этикету. Если бы какой-нибудь парень посмел как-либо заигрывать со знатной девушкой, это событие мгновенно стало бы достоянием общества и их очень жестко наказали бы. Тогда Эфия робко подошла к Ячуи и кивнула головой. «Учитель, я прошу вас научить меня искусству владения мечом». «Хорошо», — согласно кивнул Ячуи. Он подумал, что Эфия ведет себя несколько странно, но не стал заморачиваться на этот счет и продолжал сохранять серьезный тон. «Прежде всего, Эфия, ты должна уяснить, что то, чему я собираюсь научить тебя, не является навыками владения меча, точнее в слово «навык» вкладывается совершенно иной смысл. На самом деле это техники движения мечом. В общей сложности я выучил в гробнице 12 техник владения мечом. Эти движения совершенно непредсказуемы, и каждая из техник свои уникальные особенности. Для того, чтобы полностью освоить эти техники, человек должен обладать большой гибкостью, как физически, так и умственно, так как эти техники намного сложнее, чем обычное махание мечом. Ты готова к этому? Я хочу стать сильной, независимо от того, через какие трудности мне придется пройти, — решительно заявила Эфия. Это хорошо. Ячуи кивнул своей головой, а затем подошел к Эфия и мягко обнял ее, сказав: «А теперь я научу тебе базовой стойке». Лицо Эфия мгновенно покраснело еще больше. «Учитель, вы, он такой смелый, он даже обнял меня. Но это все, чтобы научить меня нужной позе. Я не должна сопротивляться или все-таки должна? Ты чего так раскраснелась? Я просто научу тебя начальной стойке. Каждая из 12 техник имеет начальную стойку. Я буду постепенно обучать тебя им, и как только ты в совершенстве овладеешь одной техникой, я буду учить тебя следующей», — несколько озадаченно сказал Ячуи, после чего взял руки Эфия. «Твои руки должны быть расслаблены, левая нога немного согнута. Это первая стойка, Хорошенько запомни ее, Ифилья. Так, это было исходное положение для навыка движения, Ифилья облегченно вздохнула про себя, но затем почувствовала сожаление из-за прикосновений. Когда Ячуи уходила из рощи, Ифилья все еще продолжала упорно практиковаться в техниках движения меча из гробницы. Этим техникам явно было очень нелегко научиться. Ячуи сумел полностью освоить эти техники за счет того, что просто запрограммировал их в виде волшебной матрицы, но если брать его реальные навыки владения мечом, то он сам сумел полностью освоить только 3 из 12 техник. Не стоит забывать, что эти техники были созданы мечником 9 уровня, который с их помощью мог на равных сражаться с мастерами-мечниками. Но разница силы между мечником 9 уровня и мастером-мечником слишком велика. Ярким примером этого стал Бушидуа, который сумел переступить порог сферы специализации. Так что после прорыва Бушидуа, Ячуи заинтересовался еще больше гробницей этого мечника. «Слушай, Джарвис, мне кажется, что твой создатель что-то спрятал в гробнице, так что, когда мы сможем снова войти в гробницу, я хочу основательно изучить ее на предмет вещей, которые могут помочь улучшить навыки владения мечом». Ища место для того, чтобы переодеться, Ячуи размышлял на эту тему. Сегодня в гробнице бойня продолжалась. Из более чем 2000 зверей должны были остаться только 8, а все остальные звери должны были умереть. Тем не менее, цель Ячуи все еще была очень далека, он хотел собрать сильнейших из магических зверей. Когда Ячуи начал прятать доспехи в своем кольце, то снова заметил драконье яйцо. «Хоть я и не знаю, когда вылупится драконье яйцо, но я уже полностью изучил драконий язык. Обычно раб всегда находится в взаимосвязи со своим хозяином, но я уже довольно долго не чувствую никаких изменений в яйце, хотя невидимые цепи по-прежнему продолжают сдавливать мою шею. Я должен избавиться от рабского контракта до того, как ребенок вылупится, иначе потом может быть слишком поздно». Моча подумал Ячуи про себя. Вернувшись в город, Ячуи не направился прямиком домой, а сначала завернул в гости к гному Дуафу. К этому времени гном должен был завершить первую партию магических вещей на продажу для волшебного домика Энтони. «Я думаю, что эти вещи вызовут настоящий фурор». Глаза Ячуи загорелись. Так как городской лорд все еще не выдал награду за битву, настроение Дигби последнее время было несколько раздражительным. Таким образом, Ячуи, чтобы отвлечь эту маленькую скрягу, решил занять ее работой и для этой цели создал целую кучу новых волшебных гаджетов. А его голове уже созрел грандиозный план. Репутация стального мечника сейчас ничем не запятнана, так почему бы ему не рекламировать наши товары? Глава 149. Развеселить богатством. Сегодня был солнечный день и множество людей собрались на Звездной площади. Все они сами по себе собрались здесь, чтобы выказать свое почтение статуе стального мечника, которая была недавно построена здесь. Некоторые бродячие певцы воспевали героические подвиги стального мечника. Они написали целую поэму о герое города Штайн, которая породила целое движение, главной целью которого было распространить славу их легендарного героя по всему континенту. И вот, в определенный момент среди толпы раздался голос: «Стальной мечник пришел! Стальной мечник здесь!» Все обратили свои взоры в сторону источника голоса и увидели стального мечника, который не спеша шел по главной площади. Люди вокруг сразу же окружили его плотным кольцом, но также были и те, кто все еще колебался. «Вы и в самом деле стальной мечник, это вы спасли наш город Штайн, герой, пожалуйста, примите мою самую искреннюю благодарность». Стальной мечник молча стоял в толпе, после чего огляделся и медленно взялся руками за свой шлем. Толпа мгновенно затаила свое дыхание. Неужели великий стальной мечник собирается обнародовать свою истинную личность? Естественно, что они ошиблись. Со шлема стального мечника была снята лишь небольшая часть, которая открывала его рот, а в его руках появился предмет, похожий на сигарету, который они изящно взял в рот. Несколько людей рядом с ним сразу же расселись к нему, предлагая ему свою помощь в прикуривании сигары. «Позвольте мне прикурить вам сигарету. Позвольте мне предложить вам моей мини-свиток огня. Этот высококлассный товар я купил в одном элитном волшебном магазине», — гордо сказал человек в роскошных одеждах, достав маленький волшебный свиток. Сила огня от такого свитка была очень слабой, так что такие свитки рассматривались в качестве элитных зажигалок, которые могли себе позволить только богачи. Несколько других горожан также поспешили предложить свою помощь в прикуривании сигареты стальному мечнику. Но в этот миг стальной мечник махнул своей рукой, отклоняя добрую волю каждого из людей, а затем у него в руках появилась прямоугольная серебряная вещь небольших размеров. Открыв ее крышку, люди увидели, что там было странное колесо и что-то вроде фитиля, а затем все услышали странный щелчок, который раздался, когда стальной мечник крутанул колесо большим пальцем руки, и внезапно в верхней части устройства появился огонь, после чего стальной мечник сделал несколько затяжек, прикуривая сигарету от полученного огня. Люди вокруг офигели. Что это за магия такая? Это должно быть какое-то волшебное устройство. Оно наверняка стоит очень дорого. Это устройство называется волшебная зажигалка и продается в волшебном домике Энтони, который находится на Звездной улице по соседству с особняком городского лорда. В этот миг стальной мечник стал говорить, демонстрируя каждому свою зажигалку. И это высококлассное волшебное устройство стоит всего 198 медных монет. За столь незначительную сумму вы сможете получить действительно очень полезный предмет. Если вы хотите и себе такое устройство, то отправляйтесь в волшебный домик Энтони. Я, стальной мечник, как владелец подобного устройства, гарантирую вам качество этого изобретения, так чего же вы ждете? Закончив говорить, стальной мечник достал свиток телепортации, а затем с характерным щелчком исчез во вспышке белого света. В толпе воцарилось гробовое молчание. Эту штуку действительно можно купить в магазине? Волшебный домик Энтони, я раньше никогда не слышал этого названия. Раз этот магазин открылся прямо рядом с особняком городского лорда, то за ним должны стоять очень влиятельные силы. Я просто обязан обзавестись такой волшебной зажигалкой. Мне больше не придется переживать по поводу того, где бы раздобыть огонька. 198 медных монет — это действительно довольно небольшая цена для такого устройства. Ну, так чего же мы здесь стоим? Если мы не поторопимся, что все зажигалки попросту раскупит. Таким образом люди с площади устремились к волшебному домику Энтони. Спустя какое-то время в другой оживленной части города, которая называлась улица Цирюльника, здесь находилось множество заведений, которые специализировались на оказании услуг в области стрижек и бритья. Стальной мечник неожиданным своим появлением спровоцировал настоящий фурор среди людей, которые находились здесь. Бородатые мужики, которые в данный момент брились, бросили все свои дела, только ради того, чтобы встретиться с героем города Штайн. В это время стальной мечник достал странный цилиндрический предмет, который на конце был покрыт плотной металлической сеткой, и нажал на выключатель. Устройство начало жужжать. Затем стальной мечник снял маску с рта и стал брить свою бороду с помощью этого предмета. После этого он продемонстрировал это небольшое устройство окружающим. Это устройство называется волшебная бритва. С ее помощью вы сможете побриться в любое время, так что вам больше не придется переживать за свою щетину. Это устройство можно купить в волшебном домике Энтони, который находится на Звездной улице, рядом с особняком городского лорда. И стоит это замечательное устройство всего 998 медных монет. За столь незначительную сумму вы сможете получить действительно очень полезный предмет. Если вы хотите и себе такое устройство, то отправляйтесь в волшебный домик Энтони. Я, стальной мечник, как владелец подобного устройства, гарантирую вам качество этого изобретения, так чего же вы ждете? П.П. Цена может быть неверной, ТК, что значит два девятки рядом друг с другом без иероглифа 100, мне непонятно. А затем он достал волшебный свиток и с хлопком исчез во вспышке белого света. Спустя еще какое-то время, внутри высококлассного ресторана, это устройство называется волшебные часы. Благодаря им вы сможете в любой момент узнать, который сейчас час. Смотрите, например, сейчас они показывают время 11:32. У них также предусмотрена функция настройки в соответствии с вашими нуждами. Вам больше никогда не придется беспокоиться по поводу того, что вы можете куда-то опоздать или не успеть. И приобрести это невероятное устройство вы можете в волшебном домике Энтони, который находится на Звездной улице, рядом с особняком городского лорда, всего за 1998 медных монет. Это элегантное и роскошное устройство – лучший способ показать свое богатство и статус. Если вы хотите и себе такое устройство, то отправляйтесь в волшебный домик Энтони. Я, стальной мечник, как владелец подобного устройства, гарантирую вам качество этого изобретения, так чего же вы ждете? В течение всего дня стальной мечник постоянно появлялся в оживленных местах города и рекламировал товары волшебного домика Энтони. В результате, пустовавший уже несколько дней волшебный домик Энтони, практически чуть ли не взорвался от наплыва покупателей. Хозяйка магазина Дигби, даже с помощью временного сотрудника в виде талисмана, Вивиан, практически даже присесть было некогда, не говоря уже о том, чтобы, например, пообедать. Стоит отметить, что вместо обеда Дигби была занята тем, что пересчитывала медные, серебряные и золотые монеты, которые она заработала. Можно было смело утверждать, что использование стального мечника в качестве рекламного щита магазина стало настоящей сенсацией для города Штайн. В 10 часов вечера, когда магазин, наконец, закрылся, Дигби подошла к столу, держа в руках коробку с деньгами. Затем, всасывая лапшу в рот, она стала считать их. За сегодня они продали в общей сложности 149 зажигалок, 67 бритв, 19 часов, 46 фонариков, а их суммарный доход составил 21 золотую монету. Если вычесть услуги гнома Дуэфу, а также стоимость материалов, у них все еще оставалось 15 золотых. За один день заработать такую сумму, которую другие люди могли копить годами, действительно можно было рассматривать, как очень удачный день. Дигби чуть ли не начала сиять от счастья. Она просто чувствовала, как беззаботная жизнь ждет их впереди. «Стальной мечник очень помог нам с рекламой, так что я думаю, что нам нужно показать ему свою благодарность, поделившись деньгами». Ечуи сразу же воспользовался хорошим настроением Дигби, чтобы получить свои выгоды, так как его заначка была не бесконечна. Кроме того, все эти волшебные устройства были зачарованы лично ним. Однако, так как это было и его тоже, он мог даже не надеяться заполучить деньги от Дигби. Однако, стальной мечник должен был быть вознагражден за свои труды. Но Дигби, нахмурившись, заявила: «Хрен ему, Ечуи. Дигби, твоя скупость — это, конечно, хорошо, но твоя жадность не должна влиять на твое здравомыслие. Он узрел запретный плод, так что я считаю, что мы в расчете», — заявила Дигби, прижав к своей груди коробку с деньгами. «Такую потерю девушке невозможно возместить». Ечуи, его будущая жена, была настолько жадной, что у него просто не было слов. Радуясь полученной прибыли, к ним пришла еще большая радость. Неожиданно в дом вошла Эфия с сияющим лицом. «Дигби, объявили результаты битвы с магическими зверями. Ты убила в общей сложности 304 магических зверя, а за каждого зверя была установлена награда в 10 золотых. Таким образом, в общей сложности твоя награда составляет 3040 золотых, и я принесла тебе эти деньги». Ечуи был готов поклясться, что в этот момент в глазах Дигби засветились денежные знаки. Глядя на нее, он боялся, что она могла в любой момент упасть в обморок от того, что забыла, как нужно дышать. Глава 150. Рождение драконьего ребенка. Эфия взмахнула своей рукой, и из ее пространственного кольца у нее в руках появились золотые. Каждая такая карта могла хранить в себе до 100 золотых монет. В городе Штайн этот тип карты был самым востребованным среди всех банковских карт Гоблинского банка. В конечном итоге, в таком небольшом городе было очень немного людей, у которых денег было больше 100 золотых монет, и все они считались богачами города. Таким образом, полные 30 золотых карт мгновенно отправилось в кошелек Дигби, после чего она сделала несколько глубоких вдохов и ради удовольствия стала снова пересчитывать деньги в коробке. Вивиан, которая в это время сидела в стороне, совершенно не разбиралась в деньгах, но в этот миг ее личико покраснело, а в глазах засияли озорные огоньки. Похоже, что она также попала под воздействие этой атмосферы азарта. И вот, пока Ечуи размышляла на эту тему, Вивиан вдруг спросила: «Городской лорд выделил так много денег, это не станет ударом для бюджета города? Во время обороны города мы убили множество магических зверей и получили с них множество ценных ингредиентов, вроде кристаллов памяти, крови, костей, мяса и ДР, которые могут быть проданы за довольно большие деньги, так что эта сумма для казны города Штайн не такая уж и большая», — объяснила Эфия. «Кроме того, из всех жителей города Штайн, кроме моего учителя и Дигби, много зверей убила ты, Вивиан, а все остальные люди в среднем получили не более 10-20 золотых монет, и лишь около 8 человек получили дополнительно по 10 золотых за оказанную помощь». «Ясненько», — сказал Ечуи, после чего прокашлялся, обращая внимание Ифия к себе. «А что насчет награды стального мечника? Я могу передать ему его награду. Я сама передам награду учителя ему», — быстро ответила Ифия. Она просто не могла упустить такую возможность еще раз встретиться со стальным мечником. «А, но ну хотя бы скажи, как велика его награда?» — сразу же попросил Ечуи с блестящими глазами. «Что за глупый вопрос? Он будет награжден в соответствии с количеством убитых зверей. Он убил 400 зверей, следовательно, его награда составит 4000 золотых. Что касается последних 4000 магических зверей, которых он убил совместно с господином Бушидуа, награда должна была быть поделена между ими двумя, но господин Бушидуа был совершенно не заинтересован в деньгах, так что он решил подарить свою долю награды моему учителю. Кроме того, так как папа и господин Бушидуа выстроили очень теплые дружеские отношения, учителю решили выдать еще одну награду. Что за награду? Ну, для вас это все равно бесполезная информация», — нетерпеливо сказала Ифия, а затем продолжила. «Господин Бушидуа отправил обращение к самому императору, чтобы тот предоставил учителю неограниченный доступ к волшебной библиотеке империи. Однако, вероятность того, что его просьбу удовлетворят, очень маленькая, так сейчас мы можем просто ждать ответа от императора». Глаза Ечуи засияли еще больше. 4000 магических зверей обратились для него в невероятную гору золота. Но даже эта гора золота является мелочью в сравнении с доступом к волшебной библиотеке империи. Магическая библиотека империи Матан хранила в себе тысячи книг по магии, и для обычных людей попасть в нее было практически невозможно, лишь аристократы имели свободный доступ к этой библиотеке. В этом мире дворяне были особой кастой в городе Штайн, даже с учетом Ифия и ее отца, не было ни одного дворянина. Так даже для них будет практически невозможно взять книги для чтения из этой библиотеки. Таким образом, если Ечуи получит такую возможность, то он фактически попадет в рай для гениев самообучения, которым он сам себя провозгласил. Похоже, что Бушидуа печется о нем даже больше, чем о самом себе. Точно. Перетасовав 30 золотых карт в руках, Дебби неожиданно подумала о чем-то и сказала: «Ифия, а что насчет награды Вивиан? Она убила как минимум 300 зверей, не так ли?» Это. Услышав этот вопрос, лицо Ифия стало хмурым. «Сегодня к нам заявился епископ Фария и заявив, что так как Вивиан является верным последователем церкви, она самозабвенно жертвует все свое богатство семьи и забрал ее награду. Ах, он старый пяс!» Дебби мгновенно яростно выругалась. Когда городу угрожало нашествие магических зверей, то этот Фария решил слинять из города, и лишь одна Вивиан от имени церкви встала на защиту города, а теперь он просто взял и присвоил себе ее награду. Лица Ечуи и Фия также мгновенно помрачнели. В этот момент несколько смущенно Вивиан подала свой голос. «Епископ сказал, что я еще слишком незрелая для такой награды, так что я добровольно отказалась от нее. Как монахи, мы обязаны все наши богатства подарить семье, не злитесь на епископа». Услышав эти слова, Ечуи, Дебби и Фия почувствовали себя растерянными и несколько огорченными. Несмотря на то, что Вивиан особо не была заинтересована в деньгах, Фария зашел слишком далеко, забрав ее награду. Естественно, что им трудно было смириться с этим. В результате, действия Фария испортили и без того плохое мнение о церкви Ечуи еще больше. Дебби, плотно сжав свои губы, обняла Вивиан. «Если тебе захочется чего-нибудь в будущем, просто скажи мне, я обязательно куплю это для тебя. В конечном итоге, я теперь богатая личность». Прошло всего несколько дней, как Вивиан поселилась в доме Ечуи и Дебби, но ее душевная простота и доброта заставили Дебби относиться к ней, как к родной сестре. Несмотря на то, что Ечуи и Фия догадались о том, что Фария намеренно подослал ее к ним, они также понимали, что даже сама Вивиан не знала истинных намерений епископа. Она искренне считала, что ее отправили сюда набираться жизненного опыта. Ечуи также утешительно улыбнулся. «Верно, Вивиан, ты рука об руку с другими людьми защищала город от вторжения магических зверей, так что если что-то есть, чего ты хочешь, просто скажи Дебби. Это то, что ты действительно заслужила». Вивиан сильно покраснела и согласно кивнула. «Спасибо». Из-за происшествия Вивиан, все праздничное настроение Дебби и Ечуи, из-за свалившегося на голову богатства, полностью исчезло. И Фия, которая также специально пришла в волшебный домик Энтони пораньше, чтобы отпраздновать их награды, также полностью потеряла настроение для этого. Таким образом, После небольшого разговора с Дебби и Вивиан, она ушла домой. Так как завтра нужно было рано утром открыть магазин, Дебби и Вивиан также вернулись в свою комнату. Ечуи же остался в гостиной, чтобы убрать со стола, когда его взгляд неожиданно остановился на одной вещи. Возможно, из-за того, что Вивиан сильно расстроилась, она забыла забрать с собой свою Библию. С самого начала, как только Вивиан поселилась у них дома, Ечуи мечтал о том, чтобы изучить эту книгу. И вот теперь у него, наконец, появилась такая возможность. Он посмотрел на комнату Вивиан, затем быстро убрал со стола и, взяв ее Библию, поднялся в свою комнату, где с волнением открыл первую страницу книги. Однако очень быстро его возбуждение полностью исчезло. «Твою мать, в этой книге сплошное описание того, как семеро защищали человечество и как велика их благодать. Так в чем же заключается суть силы веры?» Ечуи вскоре обнаружил, что это была самая обычная книга, в которой не было и слова про магию. Нет, здесь что-то не так. Библия является важным атрибутом для любого монаха, чтобы он мог использовать свою силу веры. Церковь лично производит каждую такую Библию, следовательно, эти книги просто не могут быть обычными книгами. Ечуи был сильно озадачен. Материалов по принципу работы Библии было очень мало, так как подобные труды расценивались церковью как ересь, и тайны Библии никогда не выдавались посторонним. Однако у этой Библии однозначно должен был быть какой-то секрет. Ечуи продолжал изучать книгу до середины ночи, но так и не смог обнаружить хоть что-нибудь подозрительное. И он уже был готов сдаться, как неожиданно у него в голове мелькнула одна мысль. Эта Библия была сделана из пергамента, который используется для создания магических свитков. Однако, пергамент Библии намного плотнее, из-за чего писать на ней довольно тяжело. Таким образом, использовать подобный материал для написания книги не лучшее из возможных решений. Тогда возможно ли, что именно в нем кроется волшебная сила Библии? Подумав об этом, Ечуи поспешил снова открыть Библию и тщательно обследовать ее. На этот раз он что-то почувствовал. Так вот где была собака зарыта. На самом деле, вся Библия исписана волшебными матрицами. А так называемая сила веры на самом деле оказалась обычной магией. Ечуи сделал огромное открытие. На континенте Айгендас люди имеют 4 класса развития. Маг, мечник, рыцарь, паладин и монах. Маги использовали силу духа, мечники ауру меча. А вот классы рыцарей и монахов были самыми загадочными, так как они использовали таинственные силы, которые назывались силой клятвы и силой веры. Общепринятым мнением было то, что то была особая трансформация волшебной силы. Поначалу Ечуи также думал так. Именно поэтому при первом осмотре Библии так и не смог ничего обнаружить. Но сейчас он обнаружил, что так называемая сила веры была просто записанная волшебная матрица, а сама Библия по сути своей являлась волшебным устройством. Хм, эти волшебные матрицы довольно сложные и похожи, что для их создания используется какой-то особый пергамент. Похоже, что вся суть веры сводится к использованию этого набора заклинаний. Эта ночь для Ечуи была бессонной. Все это время он был занят тем, как копировал десятки тысяч строк магических матриц Библии в свой кристалл памяти, и закончил он это только утром. Лениво потянувшись, он уже собирался было пойти умыться, когда внезапно его тело полностью парализовало. Яйцо, которое изначально не подавало даже малейших признаков жизни внутри его кольца, неожиданно начало давать трещины. Драконий ребенок рождается, глава 151. Этот ребенок хочет молока. С самого момента, как Ечуи досталось это яйцо в темном лесу, оно было для него сродни бомбы замедленного действия.